Вы слушаете фрагмент программы «Кто такие родные боги?» Сказитель Любава Живая. Жизнь во Вселенной имеет огромное количество всевозможных проявлений. То есть у нас то, что мы видим своими глазами, там, слышим, осязаем, чувствуем, это всего лишь один, ну, как бы один из множества миров. Это трехмерное измерение, в котором мы пребываем, и многим людям кажется, что оно единственное. На самом деле в разных мерностях, на той же нашей Земле или в других, на других планетах во Вселенной существует огромное количество миров, наполненных самым большим, там, бесконечным разнообразием всяческих форм и форм жизни. Есть те миры, которые имеют более высокие уровни жизни, и есть более низкие. То есть для нас Земля раньше называлась Мидгард, что значит серединный мир, срединная Земля, которые представлены, которые находятся между как раз вот этими уровнями. Она как бы посередине между нижними мирами и высшими мирами. И в этом смысле наша Земля является неким порталом, переходом для более низких существ, более высокие уровни развития. И, соответственно, назад бы, конечно, не хотелось. На мой взгляд, человечество имеет, конечно же, космическое происхождение, а не от приматов, как это, об этом в школе рассказывают. То есть наши корни из космоса, то есть наши славянские, я имею в виду, корни. Более высокие миры находятся в других мерностях, и поэтому для землян они, ну, скажем так, не видны и не осязаемы, они вибрируют на других частотах. Мы их можем осознать, только раскрыв свой большой вот дар, который нам, землянам, доступен, это дар ведания. И с помощью этого дара ведания путешествовать по другим мирам и общаться с теми существами, которые, соответственно, тоже хотят с нами пообщаться и к которым у нас есть доступ в зависимости от нашего развития, от уровня развития. Хочется рассказать о высших мирах, конечно же, о мирах Прави, где живут высокие духи. Это наши родные боги Прави. Этот мир пронизан весь живительной энергией рода батюшки. Он имеет такое сложное пространственное временное устройство, которое является в том числе естественной такой преградой и защитой от проникновения как раз существ из других миров. То есть путешествие в Правь, оно строго регламентировано, и просто так туда невозможно прийти, подняться без разрешения на то высших существ. То есть если мы хотим общаться с ними, то должны обязательно получить от них ответное желание. Это как общение можно представить, как вот мы звоним кому-то по телефону, и человек хочет – берет трубку, не хочет – не берет. Он может нам сам позвонить. И вот такое разрешение дается в зависимости от уровня развития и предназначения человека. То есть я говорю об уровнях развития, не имея в виду какую-то дискриминацию. Просто мы все понимаем, что Земля – это школа жизни, и есть души, которые учатся, грубо говоря, в детском саду, есть, которые в университете учатся, и, соответственно, у них разные задачи. Если первокласснику пока достаточно каких-то знаний, которые ему передают люди, живущие на Земле, и он им больше доверяет и верит, то тем, кто учится в университете, необходимо просто общение с духовным миром, и именно эти люди, духовные проводники, о которых мы будем сегодня говорить, у нас заявлена эта тема, они как раз являются теми руками божественной праве, которые как раз и несут их веду, их потоки энергетические, их свет на Землю. Для жителей праве, конечно же, самым основным условием являются высокие вибрации. Это очень высоковибрационные существа, и по большому счету они не имеют, естественно, тела. Родные боги бестелесные, можно так сказать, в нашем понимании. А больше их тела представлены, по их же словам, энергетическими сгустками. То есть шарообразные формы такие вот. Ну, кто-то из нас, возможно, наблюдал, да, такие сгустки. Но это не шаровая молния, это именно вот божественный мир. Кто имел такой опыт духовный, тот может понять, что это на самом деле так. Это светящиеся шары. И у каждого существа божественное праве, конечно же, высочайший уровень духовного развития и очень высокая чувствительность. Вот мы поняли по себе со Светозаром и по людям, которые с нами общаются, нас окружают, что с ростом вибрации, конечно, приходит и оборотная сторона. То есть чем больше ты практикуешь, занимаешься какими-то телесными, духовными, душевными практиками, тем сильнее вибрации, и тем больше ты становишься чувствителен. Как бы твои тонкие тела, они расширяются и проникают в тонкие тела других людей. И вместе с какими-то бонусами, когда ты там слышишь мысли, чувствуешь людей, приходят и, соответственно, какие-то другие энергии. То есть идет такой энергообмен между тонкими полями. И чувствительность очень сильно повышается, и иногда это достаточно трудно ощущать, ну, как бы чисто вот как физическим телом. Это может быть даже с некоторыми существами, когда мы входим в контакт, это может быть даже восприниматься как воздействие. Потому что у всех разный уровень энергетического потенциала, уровень вибраций, и соприкасаясь с людьми из-за высокой чувствительности как раз ощущается все вот эти перепады вибраций, как сообщающие сосуды. Ты соединяешься с этим человеком, и идет выравнивание. И тот уровень вибрации, который для тебя приемлем, он уже становится, ну, он падает, да, и, скажем так, ты его терять не хочешь и делаешь какие-то духовные усилия для того, чтобы снова его вернуть. Вот так же и родные боги, они тоже обладают очень высокой чувствительностью, по словам, ну, как бы по веде от них как раз. А у них-то чувство, может быть, в тысячу и даже в миллионы раз сильнее, чем наши. Я даже не могу представить своим умом такой степени чувствительности и степени восприимчивости, то есть эмоциональности, да, вот, чувственности родных богов. А у них очень как раз это сильно проявлено. И, конечно же, их отличают волшебные способности. Сила творения, образы, которыми они владеют, практики различные, которыми они делятся с человечеством, позволяют управлять своей жизнью, делать ее лучше, гармоничнее. То есть мы знаем, что мир — это, ну, как бы видимый, это больше, конечно же, иллюзия, это сновидение. И скажем так, творить мыслью — это, для, естественно, для человека. Когда мы входим в соприкосновение с родными богами, конечно же, мы входим в состояние более высоких вибраций, потому что они так же, как и мы, вступают с нами в энергетические отношения и тоже повышают наши вибрации за счет своего потенциала. То есть общаясь с ними, почему так действенны молитвенные практики, медитации, как раз очень удобно людям наращивать свой потенциал духовный именно за счет единства с родными богами. Поэтому мы к ним все так и стремимся. Это высокие духовные существа, с которыми интересно общаться, у которых совершенно не похоже на нас мировоззрение, на нас прежних, скажем так, жителей системы. И постепенно, проникаясь вот в общении их мировоззрением, мы его перенимаем и становимся их, ну, как бы частью, начинаем больше и глубже постигать вообще замысел рода для землян. Жизнь в праве идет в полном единстве, в полном согласии между друг другом и родом Всевышним. То есть мир праве для нас — это показатель всяческих добродетелей и показатель большого единства, где нет самомнения, где есть большое здравомыслие, скажем так, где есть желание соблюдать иерархию, И все как бы существа, в отличие от большинства землян, понимают, что мы живем для рода. Мы все живем, и боги живут для рода, и люди живут для рода. Все самые последние, там, мельчайшие насекомые там, и микромир, все существуют для рода Всевышнего, и он познает через нас сам себя. Мы это понимаем. Точнее, мы это ведаем, но мы не понимаем чаще всего этого. И отсюда как бы есть кривда как раз на земле, карма, когда мы хотим что-то для себя здесь получить, что-то притворить, какие-то свои личные цели, и идем против замысла рода. Как бы, ну вот здесь очень большая такая проблема возникает, потому что, конечно же, человек как личность хочет себя сам познавать. Но, тем не менее, лучше, как вот с точки зрения родных богов, лучшая возможность познать себя — это познавать себя по замыслу рода. Потому что он, исходя из своей высоты и духовности, уже для нас придумал, и даже с высокими душами, которые там приходили на Землю, согласовал уроки жизни, которые мы получим. И поэтому идти по этому варианту, который предлагается родными богами под их водительством, является для человека, собственно говоря, самым лучшим развитием. И вот эти вот качества единства, качества творения, образов, волшебные способности — это то, чему боги родные могут нас как раз и обучить. Нам важно понимать, что родные боги участвуют в духовной жизни человечества. И, естественно, они не одни в духовном мире, а есть множество существ, духов различных, которые тоже также принимают участие, и хотят принимать участие. Можно сказать, вот я последние годы вижу людей как проявление каких-то сил духовных, тех или иных. То есть, по большому счету, я и себя так воспринимаю, и других людей вижу, что мы часто попадаем под воздействие каких-либо эгрегоров, каких-то чужих целей, задач, объединяемся, да, по этим целям, являемся проводниками либо идей, либо духовных сил, от которых они, в общем-то, исходят. И складывается ощущение, что все мысли, которые к нам приходят, они приходят либо от светлых сил, ну, либо от темных, либо от серых. И, скажем так, человек как раз тот проводник, который и определяет сам себя, да, свою суть, и выбирает из этих мыслей, из этого потока, что ему ближе. И когда вот он уже самоопределяется, становится цельным, осознающим себя как проводника некой силы, он становится устойчивым. То есть у него появляется устойчивость, да, там пусть это проводник темных родных богов, но он четко ощущает, что он, это его суть, это его предназначение. Сейчас в этой жизни он проходит именно такой урок, и ему в этом хорошо и гармонично. То есть пока человек не определился и мечется как бы между этими силами, ему достаточно трудно жить. Конечно же, все духовные силы, вот помимо родных богов, очень хотят, ну, они борются за свое влияние, потому что все хотят развиваться, расширяться и борются за свое влияние, стараются захватить как раз сознание человека, чтобы, ну, если можно так сказать, захватить, или, скажем так, разделить свое сознание с людьми, чтобы на Земле проявлять какие-то свои цели и задачи, то есть иметь руки. И вот для славян, для ведрусов как раз характерно то, что в разные периоды существования Земли, то есть в темные времена, во времена ночи сварожей, дня сварожего, неважно, славяне всегда были проводниками родных богов. Когда-то свет родных богов и связь с правью усиливались в светлые времена, когда-то они ослаблялись, но тем не менее наша связь с богами как раз в темные времена поддерживалась родением, как бы денем в свете, и даже в эти темные времена нашей задачей на Земле являлось нести свет родных богов. Если, может быть, в самые темные времена не их чистую живую веду, то хотя бы традицию, которая помогала людям жить более гармонично и более счастливо. Все это, конечно, водительство богов в разные времена. Вот то, что они отходили, ну, это даже не на, ну, нельзя сказать, что боги отходили, на самом деле это Вселенная так устроена, и мы то ближе к источнику света, то дальше от этого источника. Поэтому и кажется, что боги от нас отошли, на самом деле это не так, это просто циклические процессы, которые идут в мироздании, и мы, в общем-то, ну, зависим от этих процессов и никак не можем на них повлиять. Это божественная игра. И вот все, то, как мы удаляемся и приближаемся от источника света, конечно же, влияет на нашу жизнь, на жизнь всех землян. Вот сейчас как раз пришло время, когда наступил расцвет. И божественный поток все сильнее как бы идет на землю, все сильнее освещает сознание людей, души, дух. И многие люди уже это чувствуют. Поэтому такой интерес как раз к родным богам именно сейчас возникает вот с приходом утра. Люди все больше пробуждаются в духе. Боги помогают как раз таким людям, пробужденным, наладить связь с божественной правью, ведут их. Люди соединяются с родными богами уже традиционными обрядами, наречения, делают возрастные посвящения, то есть переходят в варнах, делают варновые переходы и посвящения проходят. И таким образом уже традиция начинает постепенно входить в нашу жизнь. И вот наша задача, скажем так, славян, как рук родных богов, как раз сделать вот этот вот переход от деградации, которая случилась в темные времена, ну, скажем так, характерным образом, к расцвету и к новой реальности. Люди все больше родовой памятью вспоминают родных богов, обращаются к ним, вспоминают божественную правь, божественную славь, а предков своих идут к возрождению традиций, и это уже, скажем так, неминуемо, ну, просто по закону жанра, да, то есть чем больше света идет на землю, тем больше мы пьем, пропитываемся этим светом, и сами становимся светлее, и, естественно, эти процессы уже сейчас практически необратимы. Люди духом, душой своей стремятся к родным богам, стремятся их познать, каждый на своем уровне как может, но тем не менее через книги, через лекции, через духовных проводников, через остатки традиции, которая осталась у нашего народа, там, в родноверии, в родобожии и так далее, через практики, которые остались у других народов, которые славяне принесли, как раз люди и достигают постепенно вот, именно суть родных богов. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.